Глава 37. Когда услышал это царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца, и севну писца, и старших священников, покрытых вретищем, к пророку Исаии, сыну Амосову. И сказали они ему: «Так говорит Иезекия, день скорби и наказания и посрамления, день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых, и пришли слуги царя Иезекии к Исаии». И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот, я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою. И я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак, и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе Эфиопском. Ему сказали: «Вот, он вышел сразиться с тобою». Услышав это, он послал послов к Иезекии, сказав: «Так скажите Иезекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая: не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сыновья Дена, что в Фалассаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Йенны и Иввы?» И взял Иезекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень. И развернул его Иезекия пред лицом Господним, и молился Иезекия пред лицом Господним и говорил: «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один, Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри. И услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не были боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Иезекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского. Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос, и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его, и откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращаешь их в груды развалин, и жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую ты пришел. И вот тебе, Иезекия, знамение, еще в этот год выросшее от упавшего зерна, а на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные лозы, и ешьте плоды их, и уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод сверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона, ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него».